Глава четвертая. Добравшись до реки, я первым делом промыл Мухтару нос. Надо было, чтобы у него нюх ожил после махорки. Конечно, манипуляции были не слишком приятные для друга. Я взял двумя пальцами морду крепко около носа, задрал ее кверху и потихоньку вливал в обе ноздри водички из пригоршни. «Терпи, братец, терпи», — приговаривал я. «Надо полечиться, так сказать». Мухтар, понимающе терпел, только лапами на месте переминался от досады. А когда я его отпустил, затряс головой и от души прочихался. Ну, прямо как человек. Только ушами щелкал, когда башкой крутил после каждого чиха. Вот так человеки не могут. Ну все. В умных книжках по кинологии написано, что минут через 15-20 нюх в норму придет. Это я запомнил. А пока мы продолжали путь. Еще часа два мы продирались через лес, следуя уже вдоль реки. Я пожалел, что не взял карту местности, но такие вещи на гулянку обычно не берут. Но я знал, что где-то впереди есть деревня Мохова. Тулуш шел по следу вместо Мухтара, только ориентировался не на запах, а на невидимую обычному глазу примятую траву, сбитые листочки и прочие только ему известные лесные признаки. Продвигаться приходилось осторожно. Беглецы знают, что мы их преследуем, и запросто могут пакость задумать. Наган я держал всегда наготове. Еще дал команду Мухтару чужой, чтобы тот тоже был начеку. Пес поднимал шерсть на холке, вглядывался в чащу и иногда беззвучно скалился. Вероятно, слышал присутствие чужаков. На берегу, где деревья отступили, появились коровьи отпечатки копыт. Судя по всему, здесь стадо частенько спускалось на водопой. Все затоптали, и Тулуш потерял след. «Там деревня», — уверенно заявил Солчак, тыкая пальцем вниз по реке. «Скотина оттуда приходить!» «Скорее всего, наши друзья туда направятся», — кивнул я и посмотрел на часы. «Зачем им туда идти?» — сердито спросила Вера. «Они знают, что мы на хвосте и можем поднять тревогу в населенном пункте. В лесу проще укрыться». «Населенный пункт», — усмехнулся я. Это громко сказано. Телефонов и почты там и в помине нет. Маленькая рыбацкая деревушка. Дороги, кстати, тоже нет. Добраться-то до нее только по реке можно. Ну или как мы через лес пешком, а еще на коне. А зэки туда все равно пойдут, чтобы разжиться нужными в лесу вещами. Думаю, там они грабанут местных, затарятся продуктами, возьмут лодку и пойдут вниз по течению в сторону Михайловска. Там ЖД-вокзал, автостанция. Есть возможность и на попутках свалить, или машину угнать. Вот там их и надо ловить. «Вот бы сообщить в Михайловск, чтобы ждали гостей», — задумчиво проговорила Вера. «Скорее всего, там уже информированы власти и милиция, и объявлен, наконец, план перехват. Только непонятно, почему вообще эти зэки поперлись в Зарыбинск, и почему раньше никто их не ловил». Вопрос давно превратился в риторический и повис в воздухе. Но обращен он был, хоть и завуалированно, непосредственно к прокурорской. Она же оказалась в этом щекотливом вопросе самая осведомленная из нас. Если я еще как-то мог догадываться, каких таких особенных урок мы ловим, то Мухтар и Тулуш вообще не в курсе были. Вера на мой вопрос отмолчалась, наклонилась ко мне прекрасным ракурсом и старательно перевязывала шнурки на кроссовках. Я выпал на несколько секунд из действительности, а мой взгляд как магнитом притянуло к упругим ягодицам следачки. Но я быстро опомнился. Таким оружием меня не возьмешь и бдительность не усыпишь. Жаль, конечно, но сейчас другие дела. Самолеты, а не девушки. И я дал новые указания. Нужно ускориться и дойти до деревни раньше беглых. Если они захватят там стволы, то будут отстреливаться. Этого допустить нельзя. Видя вопросительный взгляд, я добавил. «В таких поселениях полно охотников. Соответственно, и нелегальных ружей там тьма. А, скорее всего, и нарис имеется. Карабины всякие и винтовки. Не удивлюсь, если там еще завалялась какая-нибудь трехлинейка со времен Великой Отечественной. Или вообще с гражданской. Наш наган против нее не вывезет». «Этим могут разжиться оружием, да. Им не впервой». Кивнула Вера, а потом прикусила губу, будто опомнилась и не хотела больше ничего рассказывать. Я отвел ее в сторонку, потянув за локоток, и в полголоса спросил. «Слушай, Вера Андреевна, выкладывай, что знаешь. Мы тут не в бирюльке играем, а, возможно, и даже скорее всего, рискуем жизнью. И вот чтобы риск этот был меньше или чтобы вовсе его избежать, расскажи нормально, кто они и что из себя представляют. Я же вижу, ты информацией владеешь гораздо больше меня. Что ты скрываешь?» Следачка вздохнула, подумала, а потом посмотрела мне в глаза и серьезно спросила. «Обещаешь никому не говорить?» «Что именно? Информацию о беглецах? Ее скоро по всем ориентировкам раструбят». «Нет, о том, что это именно я тебе рассказала». «А ты вообще у нас кто?» Я тоже не сводил с нее взгляда. «Следователь Зарыбинской прокуратуры», — отрапортовала девушка заезженную и привычную фразу. «Ну-ну, ладно, будем так считать. Обещаю молчать. Рассказывай уже». «Это долгая история. Ты сам сказал, что нужно успеть в деревню. Я тебе обязательно все подробно расскажу, как будет время. Обещаю, Саша. А пока могу сказать одно. Это очень опасные люди. Их надо остановить». «Назови статьи, по которым они осуждены, и мне этого будет достаточно. Я сам составлю их, так сказать, портрет». «Самые безобидные в их послужном списке — это вооруженный разбой. Есть еще убийство, изнасилование». «Добро, принял. Но потом ты мне все-все расскажешь. А теперь выдвигаемся. Вперед, не отставайте!» И я первым устремился вниз по реке, перейдя на легкий бег. Еще час мы мотылялись по заросшим тропам, пока, наконец, не вышли к деревушке. Та расположилась в живописной долине на берегу реки, где лес отступал, а из земли торчали деревянные избы без фундамента. «Будто в прошлый век попало», — прошептала Вера, оглядывая небольшое поселение, состоящее из одной единственной улицы без названия. Лишь пасущиеся стадо коров, голов на два десятка, что щипали уже желтеющую траву между нами и домишками, говорило о том, что деревушка эта жилая. Без рогатых выглядела она уснувшей навеки, с заросшими огородами и покосившимися домами. Без фундамента часть из них буквально вросла в землю, а у некоторых завалились углы, отчего строения казались особенно старыми и шаткими. Место непроездное и глухое. Я слышал про Мохова, что деревня попадала в условную зону затопления в связи со строительством угледарской ГЭС на реке, и всех жителей много лет назад переселили. ГЭС построили, запустили, а Мохова так и не затопило. Некоторые местные вернулись в поселение и стали жить как прежде. Только как прежде уже не получилось. Эту деревню уже навсегда вычеркнули из реестра населенных пунктов. Тут даже электричества не было. Глухомань полная. Рыбный промысел и коровы — вот и все занятия немногочисленных местных жителей. Здесь сохранялось что-то вроде артели, наподобие тех, которые 20 лет назад пали от рук Хрущева. «Тихо-то как!» Вера вглядывалась в домишки с каким-то мистическим трепетом. «Не души!» «Тишина обманчива», — резко проговорил я. «Там они засели, как пить дать. Что думаешь, Тулуш?» «Человеки кушать хотеть, оружие хотеть, отдых хотеть. Там они, там где-то, да». Насчет усталости-то я и не подумал. Сам уже изрядно вымотался. А беглецы тем более, ведь они больше нас протопали. Шли в Зарыбинск, а потом мы их спугнули и обратно погнали. «Я пойду один, разведаю». Я спрятал наган за пояс под олимпийку. «Один нельзя», — замотал головой Тулуш. «Я тоже пойду. Я с вами». — нахмурилась Вера. — Нет, опасно. Твердо возразил я и передал ей поводок Мухтара. — Держи. Жди здесь, в кустах. Пес будет тебя охранять. Если почешешь ему за ухом, конечно. На то мы порешили. Я видел, что поводок Вера сжала крепко. Все-таки боялась. Мы с Тулушем направились в деревню. В луже купались белые, как снег, гуси. Вытянув шеи, они зашипели на чужаков, но пропустили. Гоготали и хлопали крыльями вдогонку. Дескать, бегите, бегите, трусы. Мы же зашли в ограду первого попавшегося дома, что был ближе к лесу. Но смотрелся тот основательным. Из толстенного кругляка сложен. Бревна потемневшие, но не гнилые. Печная труба с черной каймой закопчена. Сразу видно, что дом все-таки жилой. Навстречу выскочила злая и кривая собачонка с хвостом-бубликом. Отчаянно загавкала, но, увидев двоих непонятных и хмурых людей, громыхая цепью, тут же поспешила спрятаться в будке. И уже оттуда тявкала и плевалась. Иногда аж повизгивала от желчного бессилия. Я поднялся по скрипучему крыльцу и постучал. Никакой реакции. Я осмотрел дверь и понял, что было не заперто. Кто-то внутри явно есть. Я это чуял. Хотел еще постучать, но замер. Нехорошее предчувствие не дало этого сделать. Кивнул Тулушу, чтобы тот обошел дом и проверил окна. Тот понял меня без слов. Кинулся вокруг сруба. Бесшумно оббежал периметр и жестом показал, что никого не увидел, а окна заперты. Признаться, я сам удивился, как мы легко понимали друг друга. Я почувствовал себя таким же солчаком-охотником из его рода племени. Держа наготове револьвер, я резко распахнул дверь и вошел. Тулуш юркнул за мной. Оказались в избе с массивной русской печкой. Стол струганный, лавки, на стене висит ружье. А в углу на стуле, тоже самодельном, покачивается женщина, держа сверток с грудничком. Одета в простенькое старомодное платье, больше похожее на халат, на голове белая косынка. «Тише!» — зашипела на нас женщина, окинув каким-то недобрым и одновременно очень грустным взглядом. «Разбудите!» Я прижал руку к сердцу, сделал легкий поклон головой, мол, извиняйте, барышня, что врываемся, и шепотом спросил. «День добрый. Чужаков не видели в деревне? Пришли только что? Кто у вас в поселении старший? Как его найти?» Выдал сразу все вопросы, чтобы не отвлекать потом от дитятки. «Нет здесь никого чужих, кроме вас. Уходите!» Змеюкой шипела тетя. Глаза у меня привыкли к полумраку, солнце еще не село, но в доме темно. Окна по-деревенски маленькие, еще и в занавесках, пропускали мало света, а электричество в деревне вырубили, ожидая затопления. И теперь вдоль улицы торчали лишь покосившиеся столбы электролинии без проводов. «А как старшего найти?» Еще раз уточнил я, незаметно оглядывая обстановку в доме и подмечая детали. Из помещения выходят еще две комнаты, наглухо завешенные шторами. Одна из них нижним углом задралась вовнутрь. То есть туда кто-то вошел и протащил шторину. Я глянул на обувь у порога, про себя отметил некоторые странности. Мотал на ус, а внешне держал дежурную лыбу. «Отец мой старший в деревне будет. Нет его. За рыбой по реке пошел. Не скоро вернется. Завтра или послезавтра придет. Уходите!» — настаивала женщина. На вид ей было за 30, но с деревенской жизнью в глухом углу не угадаешь. Она могла быть гораздо моложе. «Все, хозяйка, мы уходим». Я выставил вперед ладонь. «Последний вопрос. Как зовут ваших детей?» «Вам зачем?» — нахмурилась тетя. «Гриша его зовут». Что и требовалось доказать. Один у нее ребенок. Теперь я был уверен в своих догадках. «Извините, все, мы пошли». Я кивнул Тулушу на дверь. Направился на выход и уже на пороге остановился, развернулся и почесал макушку. «Ах да, нам бы еще лодку моторную с провожатым раздобыть, чтобы до Михайловска добраться. Не подскажете?» «У пристани первый дом слева. Спросите Демидыча, он всегда дома. За небольшую мзду хоть в ад увезет». Мрачно выдала она. «Отлично. В ад мы не торопимся, а вот в Михайловск нужно поспеть. Причем срочно». Понизив голос, я проговорил. «Если что, гражданочка, будьте аккуратнее. Дверь заприте. В окрестностях у вас беглые зэки объявились. Скорее всего, они в Михайловск двинули. Но мало ли». «Зэки?» — переспросила женщина, а я подумал, может, и слов они таких здесь не знают. «Темнота», — и добавил. «Каторжники беглые. Ферштейн, еще раз извиняйте, хозяйка, мы ушли». И мы с Тулушем вышли, а я поплотнее прикрыл дверь. Напарник семенил за мной, что-то пытаясь мне сказать, торопливо и сбивчиво. «Не сейчас, друг», — осадил я его. «Нужно сделать все быстро и четко. Иди за мной и не болтай». «Но Саныч, оттама...» — пытался возражать Тулуш. «Тише, тише, молчи, у меня план, ты все испортишь». «Я хотел сказать, что там...» — пытался донести до меня Тулуш, но навстречу нам попался местный житель. Парнишка лет 15. Интересно, как он в школу ходит. На лодке? «Эй, пацан!» — окликнул я его, и тот с радостью к нам подошел. Для местных любой гость был в диковинку и вызывал сильнейшее любопытство. «Здрасте!» — улыбнулся он и сверкнул на солнце кляксами веснушек. «Где Демидыча найти?» «А на кой он вам, дядя?» — спросил ушлый паренек, при этом с нескрываемым интересом разглядывая Тулуша. «Лодка нужна до Михайловска, с мотором», — громко и четко произнес я, чтобы вся улица меня слышала. Она вроде и пуста, но я знал, что сейчас из-за шторок и оконных паутинок на меня таращится несколько пар глаз из окрестных домов. Здесь нет телевизора и кинотеатра, и самое лучшее развлечение для местных — это смотреть в окно, особенно в тот момент, когда на улице показывают разных чужаков и тулушей. «Дай рубь, провожу!» — нагло щурился Рыжий. «Харя не треснет? Много тебе будет. На вот мелочь!» Я отсыпал ему в ладонь медиков, которые завалялись в кармане олимпийки. «Конечно, Демидыча я бы и сам нашел. Сказали же, у пристани первый дом слева. Но нужно разыграть перед деревней представление, иначе не поверят». «Вот ты жмот, дядя!» — цокнул парень. «Поговори еще!» Я отвесил ему легкий профилактический подзатыльник. «Веди к Демидычу!» «Пошли!» Почесав затылок, парень присмирел и повел нас к реке. На пологом берегу лежала россыпь самодельных деревянных лодок разной степени потертости. Длинные и узкие, как африканские гавиалы. Борта изнутри и днище у наиболее старых залиты гудроном, как черным панцирем. Некоторые лодки метров по 7-10 длиной. Для местных лодка — это все. И машина, и грузовик, и средства связи с внешним миром. На такие деревяги они грузили до тонны груза. Ходили они на них на покосы, возили сено, доски, сопровождали сплав бревен. Ну и, естественно, рыбачили. Ставили сети и рыжовки. «Эв его дом!» — махнул рукой на хибарку почти на самом берегу пацан. «Свободен, спасибо». «Дядь, дай сигаретку». «Мал еще, пшел». Изобразил я городского пижона, а в понимании местных, наверное, скорее барина, который простой люд не только не признает, а вообще презирает. «Ну точно, жмот!» — прокричал пацан и рванул бежать прочь. «Зачем так громко говорить, Саныча?» — дивился Тулуш. «Вся деревня знает, что мы здесь, и хуже, что мы плыть собрались». «Так нужно». Я хотел уже было объяснить ему мой план, но из-за ветхой изгороди, больше обозначавшей границы, чем защищавшей участок, выглянула бородатая морщинистая морда в картузе и с цигаркой в зубах. «Чё нать, городские?» — прошамкала морда полубеззубым ртом. «Привет, отец. Ты будешь Демидыч?» «А кто спрашивает?» «Да нам до Михайловска нужно. Срочно. Туристы мы заблудились. Леший водил». «Врёшь!» — шипел старик. «Не туристы вы!» «Шпионы вы!» Он вдруг достал откуда-то двустволку и направил прямо на нас. «А ну, хендехох, китайцы!» «Слышь, Демидыч!» Я на всякий случай поднял лапы в гору и Тулушу кивнул, чтобы повторял за мной. Он уже зорким глазом примеривался, какой взять камень с земли, чтобы вырубить деда. «Какие нахрен мы тебе китайцы? Ты хоть раз их видел? Русские мы!» «И он русский!» Недоверчиво ткнул стволом в Солчака Демидыч. «Еще какой русский? С чего ты взял, что мы китайцы? Где Китай и где Мохово? И вообще, даже если и было бы так, русский с китайцем — братья навек. Забыл? Эх, деревня!» Я аккуратно усмехнулся, делая вид, что я парень простой, что твои две копейки. «Служил я на китайской границе!» — продолжал гудеть тот. «Знаю я, какие они хитрожопые! Ни братовья, ни нама! А ну, пущай по-русски это что-нибудь сбалакает!» «Тулуш, скажи по-русски», — повернулся я к напарнику. «Ну?» «Матрешка, балалайка, водка», — выдал тот с улыбкой. Юмор у Тулуша определенно есть, а вот дед не оценил. «Я же говорю, иностранец!» — вскинул он еще более рьяно ружье, хотя куда уже больше. «А ну, носом в землю! Легайте, я сказал!» «Твою мать, отец! Ладно, смотри». «Я медленно сейчас достану из кармана документ. Не дергайся». «Какой такой документ?» «Тайны хранить умеешь?» Тот свел мохнатые брови. «Все в себе держу. Еще 41-го». «Из милиции мы. Здесь на спецзадании. Во, глянь, удостоверение. Будешь нашим добровольным помощником». «Из милиции, говоришь? А что сразу не сказал?» Дед тут же опустил ружье и даже не стал рассматривать корочки. Одного моего слова, что я сотрудник, ему было вполне достаточно. «Сейчас сделаем так», — продолжал я. «Ты заводишь свою лодку и везешь нас со старшим лейтенантом Китайцевым в сторону Михайловска. Понял?» К счастью, Тулуш молчал и ждал. «А чё тут не понять?» — дедок склонил голову на бок. «А какое у вас тут задание секретное, ась?» «В лодке расскажу», — прошептал я, многозначительно оглядываясь. «Сам понимаешь, здесь могут быть уши». «Все, товарищ милиционер, бегу, помоги Христа ради, ветерок на транс распять». «Чего?» «Я говорю, мотор на лодку повесить надо». «Командуй, отец». Я думал, он побежит, но старик не побежал, а не торопясь вышел из-за забора. И только сейчас мы увидели, что левая нога у него деревянная. Вот почему он не занят на рыбном промысле и целыми днями дома, как сказала угрюмая незнакомка. Я помог дотащить из сарая на пристань старый лодочный мотор «Ветерок-8» и нацепить его на одну из старых лодок. Пока старик возился с ним и дергал пусковой трос, плюя себе каждый раз на ладони, я, наконец, рассказал Тулушу свой план. «Мы сделаем вид, что ушли в Михайловск, а сами вернемся в деревню». «Они здесь, а?» — прошептал Тулуш, кивая. «Знаю», — кивнул я в ответ. «Ты тоже заметил?» Тот посмотрел грустным взором на реку, и мне показалось, что он удивительно хорошо видит не только то, что далеко, но и то, что еще только будет. «Плохо тут, Саныч, беда. Ружье в том доме на стене видел, а из ствола дымом пахнет. Только что стреляли, и в избе пахнет. На полу пятно мокрое, затерли, мыли». «Думаешь, убили хозяина?» «Кровь мыли», — кивнул Тулуш. «Я думаю, они где-то в комнате засели», — продолжал я размышлять. Хозяйка, нервная и расстроенная, пыталась нас выпроводить. Сказала, что ребенка разбудим и мешаем. А вот ребеночек ни разу не пискнул и не шевельнулся. И в доме нет ничего. Ни пустышек, ни погремушек всяких. Пусть даже самодельных. Как без этого ребенку? А еще во дворе не сушатся пеленки. «Туфта это, а не ребенок!» — кивнул Тулуш. «Тоже так считаю. Свернула куклу, а когда я спросил, как зовут ваших детей, сказала, что Гришка. Это значит, один у нее сын. И сын этот гораздо старше». «Потому что обутка его стоит у порога. Судя по размеру, лет 7-10 пацаненку. Сандалии дома. Значит, и сам он дома. Вот только не вышел. Это значит что?» «На мушке держат», — подытожил Тулуш, шепча сквозь зубы. «Правильно. Притаились гады. Взяли пацана в заложники. Мужика уже пристрелили, а бабенку запугали и велели любым способом от тех, кто за ними придет, избавиться». «Вот я и сказал, что в Михайловск по реке пойдем, а сами крюк сделаем и вернемся пешком». «А с этим что делать будем?» — кинул на Демидыча напарник острый цепкий взгляд. «Того его?» — он резко провел по горлу большим пальцем. «Ты че, старлей?» — выдохнул я. «Мы же милиция». «Расскажет. Ненадежный, как его хромая нога. Болтливый. Лодка топить надо, а его вязать». Я не стал спорить с Солчаком. «Разберемся. Пошли грузиться». Ветерок, наконец, затарахтел, выплевывая клубы густого синего дыма с едким запахом горелого масла.